Валерия неохотно присоединилась к нему и стала следить за его тонким пальцем. «Вот ваш участок. Как видите, он с трех сторон, окружен возвышенностью». «Да, тут горы. У самых их подножий и находится поселение». «Простите, но это не так». Он взглянул на нее и моргнул, как сова. «Нет, такой серьезный человек вряд ли будет охотиться за взятками». «На этой карте показано не все. Здесь не отмечен сдвиг земной коры. Вот в этом месте, прямо под вашим участком и восточнее. Из-за него образовались вот эти две речки и вот эта третья. Вода, накапливающаяся в горах, стекает прямо на этот участок. Здесь находится нечто вроде бутылочного горла, из которого хлещет вода». «Не понимаю, о чем вы», — призналась Валерия. Теперь она была убеждена, что имеет дело с серьезным специалистом. «А вот в чем. В сезон дождей, в течение 6 влажных месяцев, здесь обыкновенное болото, совершенно непролазная трясина, и с этим ничего не поделаешь». Он хихикнул и повел пальцем к западу от отмеченной Валерии точки. «Разумеется, можно построить дамбу между вот этими горами. Она обойдется в $1 миллиард и, вероятно, немного поправит дело. Но все равно вы не сможете бороться с просачиванием, поскольку с остальных гор тоже стекает вода. Вы понимаете, в чем вся загвоздка? В течение полугода тут болото и ничего, кроме болота». «Но майя были мастерами по осушению болот», — возразила Валерия. «На побережье есть следы земледелия на месте бывших болот. Сейчас там опять топи, но 2000 лет назад. Майя никогда не пытались перебросить водосток с 11 горных вершин», — сухо сказал Вернон. «Но пусть даже так, остается еще разлом. Не будь его, участок был бы идеальный. Возможно, на нем расположилось бы единственное в Белизе озеро. Но при нынешнем положении вода не может удержаться в этой местности. Она стекает вот в эти три реки, поэтому в сухой сезон болото превращается едва ли не в пустыню. Озера нет, воды нет, а значит нет ни растительности, ни какой-либо жизни». Щелкнув по карте твердым ногтем, он проговорил: «Нет, мисс Грин, очень жаль, но это единственное в Белизе место, где никогда не жили даже майя». Валерия невольно прониклась верой в его слова, но результаты компьютерного анализа помогли ей удержаться на плаву, равно как и доверие двух нью-йоркских фондов. Поэтому она сказала: «Извините, но мне бы хотелось своими глазами взглянуть на это место». «Разумеется, это ваше право», — Вернон улыбнулся. «Если вы отправитесь туда прямо сегодня, вам там понравится. Сезон дождей кончился несколько недель назад, и вода еще сохранилась. Растительность не успела завянуть, а земля уже сухая». «Я хотела бы взглянуть», — твердо сказала Валерия, услышав, как за ее спиной открывается дверь. «И чем скорее, тем лучше». «А вот и заместитель директора», — просияв, объявил Вернон. Человек, которого увидела Валерия, был на пару дюймов ниже ее. Толстяк, за 50, жесткие курчавые черные волосы, кожа цвета сливочного шоколада, радостный блеск в глазах, сверкающие зубы. Чувствуется хозяйская уверенность в себе. Он протянул ладонь с толстыми пальцами. Вернон взял на себя церемонию знакомства. «Заместитель директора Сент-Майкл. Это миссис Валерия Грин, археолог из США. Очень рад». Сент-Майкл взял руку Валерии в свои и коротко пожал. У него были теплые, приятные ладони. «Вы помните переписку, касающуюся неоткрытых руин майя, которые можно обнаружить с помощью компьютеров Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе?» — проговорил Вернон. «Да, конечно!» Сент-Майкл улыбнулся Валерии, так будто сам создал ее минуту назад. «Мисс Грин, да, разумеется, как жизнь в Лос-Анджелесе?» «Я приехала из Нью-Йорка». «О, Нью-Йорк! Люблю этот город! Сейчас там холодновато, но в нью-йоркский ресторан я готов пойти в любую погоду, даже в январе. Вернон вам помог?» «Очень, хоть и пытался обескуражить меня». «О, надеюсь, что нет». Сент-Майкл повернулся к Вернону, грозя ему пальцем. «Никогда не следует обескураживать наших друзей с севера». «Не думаю, что миссис Грин можно обескуражить. Она показала мне, где рассчитывает найти храм, а я предупредил ее о трудностях. Трудности? Вы знаете этот участок, сэр. Вернон указал на карту. И сразу увидите все трудности. И я? Сент-Майкл подошел к карте и несколько секунд посовещался с Верноном, потом постучал по карте пальцем. Здесь? Да, именно здесь, сэр. Понятно. Сент-Майкл вдруг впал в глубокую задумчивость. Валерий шагнула вперед. Я объяснил ей, что тут сдвиг земной коры, и вода... Да-да, Вернон, оборвал его Сент-Майкл, по-прежнему задумчиво глядя на карту. Но вот веселость вернулась к нему, и он улыбнулся своему секретарю. Однако у Майя были свои головы на плечах, правда? Откуда нам знать, что они делали? Они покидали свои города и уходили в джунгли без всяких видимых причин. Разве не так, мисс Грин? В этом и заключается великая неразгаданная тайна цивилизации майя, согласилась Валерий. Вот именно. Ни болезни, ни война и ни голод гнали их, сказал Сент-Майкл Вернону. Это были здоровые, цивилизованные люди. Они прекрасно здесь жили. А потом вдруг сорвались с места и двинулись в джунгли. И большинство из них не вернулось оттуда. Даже спустя 1000 лет они просто ушли из своих городов, и все. Хотя и не все сразу, подчеркнула Валерия. В разных местах исход случился в разное время и продолжался более 100 лет, но в конце концов они повернулись спиной к собственной цивилизации. Вот, видите? Сент-Майкл торжествующе взмахнул руками, улыбаясь своему помощнику. Если эти люди без всяких причин покидали города... Кто скажет, где именно они могли строить новые? Вернона эта логика явно не убедила. Но помощник знает, когда надо отступить, оставив поле боя за начальником. «Возможно, вы правы, сэр», — с неохотой сказал он. «Или не прав», — весело ответил Сент-Майкл. «Надеюсь, мисс Грин вскоре рассудит нас». Он вновь взглянул на карту, улыбаясь каким-то своим мыслям. Потом повернулся к Валерии. «Я немного знаю этот участок. Мне знаком его владелец». «Правда?» «Он ваш соотечественник. Его зовут Кирби Гэллоуэй». Это имя тогда ничего не сказала Валерии. «Он не будет возражать против моего приезда?» «С чего бы ему возражать? Я думаю, мисс Грин», — сказал он, отходя наконец от карты и приблизившись к Валерии. «Я думаю...» Сент-Майкл метнул быстрый взгляд на грудь девушки. Потом посмотрел ей в глаза, что мы могли бы помочь друг другу. «Почему я нервничаю в его присутствии?» — подумала Валерий. «Разумеется, если это в моих силах», — сказала она. «Меня какое-то время занимал вопрос о том, что Кирби Гэллоуэй собирается делать со своей землей. Неудивительно, если учесть мое положение». «Да?» «Однако, опять же, в силу положения, я не могу спросить его об этом напрямик. Возможно, его встревожит вмешательство правительства. Он испугается бюрократической волокиты и тому подобного. Я не хочу без нужды докучать людям. Я хочу, чтобы землепользование в стране развивалось. Этого хочет мое министерство. Мною движет простое любопытство. Вы понимаете меня?» «Думаю, да», — ответила Валерий. «Вы могли бы съездить туда. Вы не связаны ни с каким учреждением. Вас интересуют только руины майя. А вернувшись, вы можете рассказать мне, что еще вы там видели?» «Вы имеете в виду марихуану?» — спросила Валерия, которая всегда читала газеты. Сент-Майкл, похоже, опешил, но потом развеселился. «О, мисс Грин, вовсе нет, нет, там для этого нет условий». «Как я и говорил», — вполголоса вставил Вернон. «Позвольте объяснить, что я имею в виду». Сент-Майкл легонько коснулся ее плеча. «Ничего незаконного! Ничего такого, мисс Грин! Валерий, если не ошибаюсь!» «Да? Могу я называть вас Валерий, а вы зовите меня Инносентом!» Валерий уставилась на него, утратив дар речи. «Тут, в Бельмопане!» — продолжал Сент-Майкл, нежно сжимая ее плечо. «Есть всего один ресторан, зато превосходный. Не по стандартам Нью-Йорка, конечно, но очень милый. Позвольте мне пригласить вас туда на лэнч. Там я и объясню, чем вы можете мне помочь». Вернон на заднем плане принял вид человека, знающего, в чем дело. Валерий на переднем плане вконец смутилась. «Большое спасибо!» — услышала она собственный голос. «Это было бы здорово!» «Вечно жить хотят!» Сверху Кэрби хорошо видел следы, оставленные вчера колесами. Скоро шасси его самолета прочертит еще пару таких же линий. Кэрби разозлился, ведь к завтрашнему дню эти следы надо как-то убрать. Он пролетел над холмом, с воздуха храм был совсем не виден, и над индейской деревушкой, прилепившейся в расселине. Так он сообщал своим парням, что хочет их видеть. Голозадая детвора, игравшая среди бурых приземистых хижин, замахала руками, заметив самолет. Кэрби в ответ помахал крыльями, потом вернулся на поле и приземлился. Он уже добрался до того места, где Уитчер и Флетспен нашли Стеллу с ягуаром, и тут над его головой из-за верхушки холма появилась горстка мужчин. Все они были плотные, приземистые и коренастые, на ногах веревочные мокасины или вовсе ничего. Выше рабочие штаны, еще выше домотканные рубахи, а уж совсем высоко плоские, грубоватые, загадочные физиономии индейцев майя. У четверых на боку болтались мачете. Все молча ждали, когда Кэрби вскарабкается на вершину. «Привет, Томми!» — сказал Кэрби, присоединившись к ним. «Привет, парни! Дайте-ка я отдышусь!» Томми, облаченный в рубаху из зеленых лоскутьев разных оттенков, спросил. «Что-нибудь не так, Кемосабе?» «Ничего страшного!» — ответил Кэрби и добавил. «Для таких-то парней!» «Это он про нас!» — сказал Луз, красная драная рубаха. Кэрби улыбнулся и оглядел свою мышеловку. Мир уже проторил дорожку к дверям его дома, к дверям его храма. Именно тут он 2 года назад встретился с Томми и остальными. Именно здесь зародилась их удивительная дружба. Разумеется, верхушка холма тогда не была расчищена, и никакого храма тут не было. Отдуваясь, Кэрби стоял на верхушке холма и с омерзением разглядывал свой участок. «Инносент Сент-Майкл!» — пробормотал он, думая о несбывшихся надеждах. Никогда еще Кэрби не испытывал такого унижения. За 1,5 месяца участок претерпел разительные перемены, будто выставленный на солнце вампир. Сочное пастбище внизу превратилось в растрескавшийся лунный пейзаж. Солнце испепелило траву, и пепел унесло ветром. Склоны холмов выглядели еще более ужасно, превратившись в пейзажи Иеронима Босха. На кривых деревьях появились кожистые листья с острыми краями. Желтая жесткая сока покрывала пригорки. По скалам и валунам сновали отвратные создания с раздвоенными языками. Птицы презрительно кричали, пролетая на запад, к синим цепям гор Майя с их тучным черноземом и обильной зеленью. «Чтоб вам сдохнуть!» — крикнул Кэрби пернатым насмешницам. Птицы пролетели, их смех замер вдали, и в тишине Кэрби показалось, что он слышит, как сохнет земля, покрываясь новыми трещинами. Ему хотелось провалиться сквозь эту землю. Но тут он заметил движение на противоположном склоне. Человек 6 индейцев медленно приближались к нему, поднимая ногами облачка пыли. «Вот и прекрасно!» — подумал Кэрби. «Сейчас меня еще и прихлопнут за часы!» Он снял их и сунул в карман. «Жаль, туда не втиснешь и башмаки, и сам не втиснешься. Может, предложить им сделку? Они его отпускают, а он привозит им Инносента Сент-Майкла. Так они на всю жизнь обеспечили бы себя свиным салом». Это были грубые на вид парни с полуприкрытыми глазами и сверкающими мачете. Они поднялись на вершину холма, остановились напротив Кэрби и стали рассматривать его. Один из них произнес: «Привет!» «Привет!» — отозвался Кэрби. «Славный денек!» «Если ты так считаешь!» «Сигаретку, а?» «Нет, спасибо!» «Да нет, это ты мне дай!» «Ой, извини, не курю!» Казалось, индейцу вдруг стало тошно. Повернувшись, он заговорил со своими на незнакомом языке, и, похоже, всем им тоже стало тошно. Говоривший покачал головой и заявил: «Уж чего-чего, а пару сигарет с янки всегда можно было стрясти, а теперь вы, кажись, все поголовно бросаете курить». «Они, небось, вечно жить хотят», — рассудил другой индеец. «Что это? Скрытая угроза?» «У меня в самолете есть немного зелья, если хотите», — сказал Керби. «И ты еще спрашиваешь?» Индеец перевел слова Керби остальным, и те заулыбались, но продолжали неподвижно стоять на месте. Это было странное зрелище, все равно как если бы улыбались деревья. «А у нас в деревне найдется самогончик», — объявил переводчик. «Можно неплохо погудеть». «Где же эта деревня?» — спросил Кэбби, подумав, что можно было бы по суду требовать хотя бы выплаты ренты, если индейцы живут на его земле. «Да там!» — переводчик небрежно махнул мачете. «А сколько у тебя навоза?» — поинтересовался тот индейец, который, как показалось Керби, угрожал ему. «Деревня большая?» — осведомился Керби. 11 дворов! — серьезно ответил первый индейец, как будто Керби явился делать перепись населения. «Тогда навоза хватит?» Индеец улыбнулся, показывая квадратики зубов. «Меня зовут Томми Уотсон», — сказал он и протянул руку, ту, что без мачете. «Керби Гэллуэй. А это мой двоюродный брат, Луз Коко». Томми кивнул на второго индейца. «Как поживаешь?» — спросил Керби. «Неплохо», — сказал Луз Коко. Все спустились с холма, и Керби достал из кабины самолета 2 капроновых пакета. «Бумаги на всех не хватит», — предупредил он. — «Ничего, возьмем у миссионера туалетную». Индеец обратился к своим соплеменникам, и начались препирательства. Керби ждал, привалившись к самолету. В языке кэкчи много цокающих и утробных звуков, поэтому на слух он довольно груб, особенно когда индейцы спорят, кому из них отправляться в миссию за туалетной бумагой. Наконец, двое признали поражение и, грустно оглядываясь, отправились вниз по склону. Керби присоединился к остальным. Они пошли через палимый солнцем холм, поднялись на следующий до середины склона и углубились в яркую зеленую рощицу, где по берегам быстрого прохладного ручейка стояли 11 бревенчатых хижин. «У вас даже вода есть», — сказал Керби. Они были уже далеко от его участка. Томми удивленно взглянул на него. «Так вот, почему ты тут околачиваешься? Ты купил это болото!» «Ты хочешь сказать пустыню? Ты еще не видел, что там в сезон дождей!» «Проклятие, зараза!» — воскликнул Керби. Но у него не было времени жаловаться на судьбу. Предстояло знакомство со всеми обитателями деревни. Их было меньше сотни, и никто не говорил по-английски, разве что несколько слов. Самогон хранился в разнообразных бутылях и кувшинах, а по вкусу напоминал нечто среднее между пивом и пятновыводителем. Деревня, как сообщил Томми, называлась Южная Абилена. Возможно, это соответствовало действительности. Обитатели в большинстве своем были робкого десятка, но приняли Керби достойно. Они даже развеселились, когда двое из соплеменников вернулись из миссии с рулонами туалетной бумаги и брошюрами, толкующими, что такое Святая Троица.